Утро третьего дня моих заключений ознаменовалось тем, что колдун и второй уехали вперед, оставив меня на попечение четверки наемников. До обеда я вел себя тихо, по возможности усыпляя их бдительность, пока не случилась остановка в небольшой деревушке, где господа решили отобедать. Мне кинули между рук куртку, чтобы никто не видел, что они связаны, провели за стол и посадили между третьим и первым. Только после этого они соблаговолили снять путы, предварительно убрав со стола все острые предметы. Я наслаждался свободой, попросив горячего чая и супа. Эти хмыри были такими же скованными, как обычно, дергаясь каждый раз, когда я решал пошевелиться. «Расслабьтесь, ребята», — посоветовал я им. «Понимаю, что если вы меня упустите, с вас живьем спустят шкуру и повесят на стенах латки в назидание остальным, но не доводите дело до абсурда». Пятый посоветовал мне заткнуться и заняться супом, что я и делал, пока четвертый, по уже известной мне привычке, не отправился изучать особенности местного отхожего места. Первый ничего не ел, ждал, когда я покончу с едой, чтобы связать меня и заняться своей, зато третьему надоело ждать, и он принялся махать ложкой. Я взял в руки кружку с обжигающим чаем и, продолжая улыбаться пятому, выплеснул кипяток в лицо первого, тут же упав спиной с лавки. Его вопль подарил мне одну драгоценную секунду, чтобы вскочить, и я вмазал кулаком в висок третьему, который все еще держал в руках ложку. Прыгнул вперед, избежав цепких лап пятого, и нырнул к выходу, сбив по пути слугу. Встав на четвереньки, он задержал врезавшихся в него преследователей. Я бежал изо всех сил к подсобным помещениям, за которыми начинался лес, понимая, что до конюшни с лошадьми по открытой местности я не дотяну, в раз всадят болт в ногу. Пятый отставал шагов на 20, третий, натягивающий штаны, четвертый, только выползали из дома, а первому было явно не до погони после купания в кипятке. Я нырнул за угол, пробежал через амбар, схватив с верстака несколько гвоздей, сунул их в карман, затем подхватил стоявшие у дверей четырехзубые вилы, начал обегать амбар по кругу и оказался на старом месте как раз в тот момент, когда последний из тройки преследователей нырнул в здание. Мне представилась прекрасная возможность воткнуть вилы третьему в бок. Он страшно закричал, но я на разгоне протащил его вперед до стены, насаженным точно на вертел. Палаш четвертого чиркнул у меня над головой, я оставил вилы, перехватил его руку, крутанул на себя, бросая соперника через бедро. Он не ожидал от меня такой прыти, охнул, врезаясь спиной в верстак, но развить атаку я не сумел. Пятый навалился на меня сзади, прижав мои руки к бокам. Я мотнул головой назад, надеясь попасть ему в лицо, но не тут-то было. Держал он меня так ловко, что пнуть его тоже не получалось. Четвертый как раз поднимался на ноги. Третий орал, вцепившись в окровавленное древко вил. И тут я совершил хитрость. Расслабил все мышцы, превратившись в настоящее желе из прогансу. Можно сказать, я просто вытек из рук пораженного пятого и с большим удовольствием воткнул здоровый гвоздь из своего кармана в его ляжку. Дав почти вставшему четвертому ногой в зубы и уже видя перед собой свободу, бросился прочь лишь для того, чтобы врезаться в мерцающую голубым снежную стену, невесть как выросшую на моем пути к выходу. Половина тела, коснувшаяся ее, тут же онемела. Я отшатнулся назад, лишь для того, чтобы врезаться во вторую такую же преграду, и рухнул на пол, бессильно хлопая глазами. София была права. Снежных стен стоило бояться, потому что шансов к бегству они мне не оставили. Я увидел склонившегося надо мной встревоженного колдуна, а затем потерял сознание.